Глава 4. Жасмин. Уже засыпая, я вспомнила про коробочку. Слезла с кровати и начала копаться в сумке. А когда вынула и открыла, обомлела. Там кольцо. Безумно дорогое. У нас при отеле находилась ювелирка для богатеньких посетителей. И я знала стоимость некоторых изделий. Так вот это, наверное, годовая моя зарплата. Вряд ли Винсент шутил, даря мне такое кольцо. Надо бы закрыть коробку и отдать ему. Но я все же примерила. Чуть уже, чем необходимо. И когда я попыталась снять, то не смогла. Чем только не поливала его. Маслом, мылом. Все равно не слезала. Черт. Выругалась я. Всю ночь вертелась в кровати, пытаясь осознать произошедшее. Винсент Дюваль. О нем ходило много слухов. Я даже знала несколько девчонок, что провели незабываемые ночи с холодным принцем. И никто не смог растопить его сердце. Не было ни одной постоянной. Об их бесконечных тусовках слагались легенды. Что они там только не делали. Однажды даже разбился какой-то студент, прыгая с моста в воду. Говорили, что это тоже игры золотой молодежи. Но доказательств никто так и не нашел. Списали на несчастный случай. Я стала вспоминать, были ли какие-то знаки внимания ко мне со стороны Винсента. Но так ничего и не всплыло. Лишь мрачные взгляды, всегда из-под лобья. Да, точно. Иногда чувствовала, что на меня кто-то смотрит. И, оборачиваясь, видела его. Только вот не придавала этому значения. Думала, что он всегда такой. А может... Я резко села на кровати от внезапной догадки. Вдруг это он тогда был со мной в лодке? И этот аромат? Точно. Ведь так пах тот мужчина. Мамочки. Я закрыла лицо ладонями. Снова открыла. Нет. Не он. Винсент жесткий. Никогда не целуется. И он не нежен с девушками. С ним бы наши колокольчики зазвенели в первую же секунду. Я снова откинулась на подушку. В памяти возникли непрошенные образы той ночи. Ох, это невероятное удовольствие. Боль, смешанная с наслаждением. Никогда не жалела об этом. Но и старалась не вспоминать. Ошибка? Возможно. Мне бы хотелось узнать, кто тот первый мужчина. После этого у меня не было много партнеров. Но ни с одним я не испытывала того, что чувствовала в ту ночь. А сейчас у меня начались новые отношения. Не очень удачные с моей точки зрения. Однако подруга Марта настаивала, чтобы я дала шанс этому мужчине. Мы уже встречались больше месяца. Самое долгое, что у меня было. Просто. Я всех ухажеров невольно сравнивала с тем незнакомцем. Глупо. Да. Но это происходило вне зависимости от моих желаний. Сон не шел, и я подошла к окну. Распахнула его. Свежий воздух сразу же залетел в комнату, а ветерок нежно ласкал кожу. Винсент задумал какую-то игру, в которой я точно стану бестолковой пешкой. Зачем ему это? А я ведь даже спросить не могла. У меня все слова исчезли, когда он стоял рядом. Хотела ли я стать его женой? Ну так, в порядке бреда. Мой взгляд скользнул к кольцу. Да меня же тут же затопчут все его фанатки. Может, ему нужна я для отвода глаз? Каких нафиг глаз? Кто я? Бедная работница отеля, живущая в скромной квартирке. Мои мама и папа не обладали богатствами. И в институт я поступила только благодаря собственной зубрёжке. Родители, конечно, оплачивали часть обучения, но часть была из моей повышенной стипендии. Это золотые мальчики могли позволить себе не учиться и прожигать жизнь впустую. У них уже все схвачено. А простым людям надо грести изо всех сил. Эти нули в договоре. Я вернулась в комнату, достала документы и заново пересчитала. Да я бед не буду знать с такими цифрами на счете. Глупо отказываться. Где же твоя гордость, Жасмин? Ты же продаешь себя. Чем ты отличаешься от шлюхи? «Дорогой шлюхи, очень дорогой», — пробубнила я себе под нос. Любая другая, не задумываясь бы, подписала бумажки. А я все мнусь. «Ну и дура. Плюнул в меня демон, сидящий на втором плече. «Вот для чего ты работаешь?» «Ради денег. Чтобы купить квартиру побольше. Машину. На море съездить раз в год. А тут сразу все. Ну и пусть это будет дебильной шуткой золотого мальчика. Зато тебе больше не надо работать». «Логично. Рационально». Все так же рассуждала я сама собой. «Но что от меня потребует взамен Винсент?» Я стала внимательно читать все пункты, выискивая подвох. Кроме совместного проживания. Ничего. И что? Я каждый день буду сидеть дома и ни черта не делать? Как нахлебница? Вот же идиотка. Вздохнул демон. С такими деньгами не найдешь чем заняться? Пуф! Да я тебе подскажу. Не слушай его. Заголосил второй голос. Он тебя заставит потом трахаться с ним каждый день. И много еще чего. Много чего. Отрахаться. Я снова погрузилась в мысли. Если Винсент именно тот, о ком я думаю? А если нет? Вдруг он извращенец? Тогда за 3 месяца охватишь. Еще и все деньги на лечение потратишь. Да что мне делать-то? Вскрикнул я. Голоса замолкли. Никто не подскажет. Решать только мне. Вот только что. Я взяла карандаш и прислонила его к губам, обдумывая все. Если и подписывать договор, то нужны свои условия. Я перевернула бумаги и начала писать. Отдельные спальни, свободная личная жизнь. Никаких запретов и, не дай Боже, извращений. Что еще? Надо бы отнести юристу, но я все же надеялась на свои силы. Еще. Я снова прикусила карандаш. Мне не нужно имущество, нажитое в браке. Здесь не пункт об этом. Но я добавила сама. И дети. Какие к черту дети? У нас же разные спальни. Да и не размечталась ли ты? Но я проигнорировала голос и все же вписала, что если будут дети, то они останутся со мной. На всякий случай. Береженого Бог бережет. Может, мы вообще даже не будем встречаться в его квартире. И через 3 месяца просто разойдемся. Но если вдруг... Вот я фантазерка, и... Я резко подняла глаза перед собой. Кажется, я соглашаюсь стать женой Винсента Дюваля? Свадьба завтра. Никакого завтра. Мне еще надо порвать с Эриком. Твою ж мать! Я стукнула себя ладонью по лбу. Совсем о нем забыла. Это ж надо иметь такого парня, о котором даже не думаешь. Мерзкое чувство заполнило меня изнутри. Я шлюха, да еще и продажная. Сразу вычеркнул ухажера, как только появился кто-то поинтересней. Да мне и не было хорошо с Эриком. Постель — исключительно его удовольствие. Он так и не нашел мой клитор. И это за месяц. Любые ласки — скучные. Вибратор — и то лучше. Я давал ему шансы только потому, что Марта настаивала. Говорила, что нужно распробовать, научить, не сдаваться. Хорошего мужчину сложно найти в наше время. А если все-таки посчастливилось, то надо не отпускать. Одеть, отмыть и придать воск можно после свадьбы. А для клитора есть собственные ручки, душ или вибратор. Но меня это не устраивало. Только сейчас я поняла, что уж лучше быть одной, чем заниматься перевоспитанием кого-либо. И все же решение пришло само. Если завтра Винсенту я также буду интересна, после того, как я не приду на свадьбу, то отдам ему этот договор. Если же нет, значит, не судьба. А Эрик? С ним порву при любом исходе. Во мне, кажется, победили демоны. Но жизнь одна. Почему бы и не попробовать? Удовлетворившись этими мыслями, я легла в постели и, наконец, уснула. Прямо перед самым погружением в темноту промелькнуло воспоминание с лодкой, и бедра невольно сжались. Будь что будет.